Он снова размахнувшись, хлестнул Лори плетью. Однако тот и на сей раз не разжал рук. Но стоило ногам замахнуться для третьего удара, как сзади послышался голос молодого воина. «Надо срубить эту ветку, чтобы он не захлебнулся». Нагаму, не привыкший к тому, что его приказания оспаривались, резко обернулся, готовый разразиться грубой бранью. Но, видев подле себя юного солдата, сурово сдвинувшего брови, он покорно склонил голову и пробормотал. «Как прикажете, господин?» Он махнул рукой, и рабы, вооружившись топорами, быстро отделили тяжелую ветку от ствола. С помощью Лори Пак выбрался на сушу и подошел к юному воину. «Благодарю господина за то, что он спас мне жизнь!» Хрипло проговорил он, закашлялся. Юноша кивнул и обратился к надсмотрщику. «Раб был прав. Дерево оказалось гнилым. Ты хотел наказать его за то, в чем он нисколько не был виноват. Тебе следовало бы отведать плетей, но у меня нет времени возиться с тобой. Работа и без того идет слишком медленно. Отец очень этим недоволен». Нагама склонил голову еще ниже. «Я виноват перед моим господином. Дозволено ли мне будет умертвить тебя?» «Нет, ты не заслужил такой чести. Принимайся за работу». Лицо надсмотрщика побагровело. Казалось, он вот-вот лопнет от гнева и стыда и досады. Он оказал рукояткой хлыста на Пага и Лори. «Вы двое, немедленно за работу!» Лори помог Пагу, все это время сидевшему на корточках, подняться на ноги. У Пага кружилась голова, в ушах звенело. Пошатываясь, он сделал несколько неуверенных шагов. «Эти рабы будут до конца дня освобождены от работы», — непререкаемым тоном произнес сын хозяина плантации. «У него!» — и он кивнул в сторону Пага. «Того и гляди, начнется лихорадка. А другому надо смазать и перевязать раны от твоего хлыста, чтобы они не загноились». Юноша повернулся к одному из караульных солдат и скомандовал. «Проводи их в лагерь и предоставь заботам лекаря». Пак был бесконечно рад такому повороту событий. Он с благодарностью взглянул на молодого господина. Тот на целый день избавил его от побоев и унижений, а Лори — от верной смерти. Пак чувствовал слабость во всем теле и легкое головокружение, но не опасался лихорадки, поскольку вода не попала в легкие. Что же касалось Лори, то его положение было гораздо опаснее. В этом влажном, горячем, насыщенном ядовитыми испарениями воздухе любая рана, воспалившись, вызывала тяжелую горячку, которая за несколько дней приводила жертву побоев к мучительной смерти. Они медленно побрели вслед за солдатом, сделав несколько шагов, пока оглянулся, и поймал на себе исполненный жгучей ненависти взгляд на Гаму. Посреди ночи Пак разбудил скрип деревянной половицы. Он широко раскрыл глаза и лежал неподвижно, насторожно прислушиваясь к звуку чьих-то тяжелых шагов. Пришедший остановился в ногах его постели. Пак слышал, как Лори, лежавший чуть поодаль, вздохнул и сел на своем тюфяке. Пак был уверен, что почти все рабы, ночевавшие в бараке, проснулись и приготовились дать отпор ночному посетителю, явно замышлявшему недоброе. На несколько мгновений в бараке воцарилась зловещая тишина. Но вот над головой Пага раздалось давленное рычание. И он мгновенно скатился со своего тюфяка, инстинктивно почувствовав, что за этим звуком неизбежно последует бросок незнакомца. Так и случилось. Стоило ему переместиться в сторону, как в соломенной тюфяк, туда, где лишь мгновение назад находилась его обнаженная грудь, монзился кинжал. В бараке поднялся невообразимый шум. Невольники вскочили из своих постелей и все разом бросились к дверям, сталкиваясь друг с другом, падая и вновь подымаясь на ноги. Многие из них пронзительно кричали, зовя на помощь стражников. Пак увидел, что в темноте к нему метнулась чья-то тень, и тотчас же ощутил, как лезвие кинжала полоснуло его по груди. Он бросился на нападавшего, пытаясь завладеть его оружием, но тому удалось следующим ударом рассечь ладонь его правой руки. Пак ринулся на своего противника, и оба они выкатились по полу. Нападавший схватил Пага за горло, и тот начал задыхаться. Но внезапно цепкие пальцы, сжимавшие его шею, разжались. Пак вздохнул полной грудью и приготовился дать отпор неведомому врагу. Но тяжелое тело, придавившее его к горлу, обмякло. Не оставалось неподвижным. В барак вбежали солдаты с фонарями в руках. В их колеблющемся свете Пак разглядел навалившегося на него Нагаму. Тот еще дышал. Но по всему было видно, что жить ему осталось недолго. Лори, с расширившимися от ярости и ужаса глазами, продолжал сжимать рукоятку кинжала, которым он вразил бок надсмотрщика. Солдаты и невольники расступились, давая дорогу молодому воину в синих доспехах. Он приблизился к Пагу, Лори и Нагаму и бесстрастно спросил. «Он умер?» Надсмотрщик с трудом открыл глаза и слабо улыбнулся. «Еще нет, господин, но я умираю от удара кинжалом!» С гордой радостью пробормотал он. Молодой воин помотал головой и столь же равнодушно бросил. «Ничего подобного». Он кивнул двоим из солдат охраны. «Вытащите его во двор и немедленно повесьте. Пусть его клан будет обесчищен. Тело оставьте на съедение хищным птицам и насекомым. Такая же казнь ждет всякого, кто осмелится нарушить мои приказы. Ступайте». И без того бледное, покрытое каплями пота лицо умиравшего стало белым, как полотно. «О, нет, господин!» — взмолился он. «Позвольте мне умереть от удара кинжалом, ведь мгновения моей жизни сочтены, и смерть уже стоит у моего изголовья!» Словно в подтверждение слов надсмотрщика, в углах его рта выступила кровавая пелена. Но юный воин даже не достоил его ответа. Двое солдат похватили Нагаму под подмышки и поволокли его прочь из барака, немало не беспокоясь о том, что причиняет ему страшное мучение. Умиравший разразился жалобными криками. Пак бы дивился тому, что надсмотрщик, который за несколько минут до этого едва дышал, теперь оказался способен издавать такие оглушительно громкие вопли. Не иначе, как мысль о позорной казни, которую его собирается подвергнуть, придала ему сил. Вскоре стоны и крики Нагамы смолкли вдали. Пак понял, что повешение состоялось, и невольно вздрогнул. Молодой воин взглянул на Лори и Пага, сидевших на тюфяке. Из раны на груди Пага сочилась кровь. Левой рукой он придерживал окровавленную ладонь правой. «Помоги своему раненому другу подняться. Оба следуйте за мной!» Отрывисто бросил им офицер. Лори кивнул. Поддерживая Пага за плечи, он встал с тюфяка. Друзья вышли из барака вслед за юношей-воином. Он провел их к своему просторному дому и кивком предложил войти. У двери дежурил стражник. Молодой офицер приказал ему привести лекаря. Несколько минут прошли в молчании. Наконец, стражник вернулся в сопровождении лекаря, пожилого щуплого Цурани, облаченного в яркий балахон. Старик был жрецом одного из многочисленных богов, которым поклонялись Цурани. Быстро осмотрев раны Пага, он заверил офицера, что порез на груди не глубок и не опасен, и сокрушенно покачал головой, указывая на правую ладонь раненого невольника. «Лезвием кинжала рассечены мускулы и связки», — прошамкал он. «Рана со временем затянется, но пальцы утратят былую подвижность и силу. Боюсь, господин, его можно будет использовать только на легких работах». Юноша кивнул и приказал лекарю. «Перевяжи его раны и возвращайся к себе». Старик заштопал порез на ладони Пага костяной иглой с протянутой в нее тонкой жилой и, смазав обе раны целебным снадобьем, перевязал их чистыми тряпицами. Велев своему пациенту как можно меньше двигать раненой рукой, он с поклоном удалился. Пак вытерпел болезненную процедуру молча, ни разу не поморщившись. Он сумел переселить боль с помощью одного из приемов самовнушения, которым научил его Кулган. Стоило лекарю уйти, как молодой офицер сурово взглянул на Лори и сказал ему чеканя слово. «Согласно закону, я должен был бы повесить тебя за убийство надсмотрщика». Пак и Лори молчали. Рабы не смели говорить без разрешения хозяев. «Но поскольку я приказал повесить Нагаму, в моей власти сохранить тебе жизнь. Я ограничусь тем, что накажу тебя за нанесенную ему травму. Можешь считать себя наказанным». Губы его раздвинулись в легкой усмешке. Лори и Пак молча поклонились, и юноша махнул рукой. «Оставьте меня, но возвращайтесь сюда на рассвете. Я должен решить, что делать с вами дальше». Друзья вышли из дома юного офицера и зашагали к своему бараку. Оба чувствовали себя так, словно с плеч их свалилась гора. Ведь еще так недавно они были уверены, что рассвет застанет их висящими возле Нагаму с петлями на шее. Лори повел плечами и прошептал. «Я решительно ничего не понимаю». Пак слабо улыбнулся ему в ответ. «Мне так больно, что я не в силах даже удивляться. Но я рад, что мы с тобой остались живых». У порога невольничьего барака Лори пробормотал. «Сдается мне, что у молодого хозяйского сына есть какие-то задумки на наш счет. Я давно оставил всякие попытки разобраться в мыслях и намерениях наших хозяев». Устало ответил Пак. «Мне кажется, что только благодаря этому я не погиб, подобно многим. В первые же месяцы неволи я просто делаю, что они велят, и молча терплю все, что выпадает на мою долю, друг Лори». Он кивнул в сторону виселицы с покачивающимся на ней телом Нагаму. Нынче ночью на небосклоне светила лишь малая луна. Ее слабые лучи едва обрисовывали контуры могучего тела надсмотрщика. «Но от подобной участи никто из нас не застрахован». «Твоя правда. Я все время думаю об этом, и у меня из головы не идет мысль о побеге». Пак горько усмехнулся. «Куда же ты надеешься убежать, Менестрель? Неужто рассчитываешь отыскать вход в звездный туннель, охраняемый десятком тысяч Цурани?» Лори не ответил ему. Они вернулись в барак и улеглись на свои тюфяки, чтобы безмятежно проспать те несколько часов, что оставались до рассвета.